Легкие деньги, неправедные деньги. В Джорджвилле, в 15 милях к западу от Бельмопана и в 12 милях к востоку от гватемальской границы, западное шоссе пересекают две узкие дороги. Та, что идет на север, попетляв несколько миль по зарослям, приводит в деревушку под названием «Берегись испанцев». Англоязычные жители Белиза уже давно ждут пакостей от живущей на западе испаноязычной нации. А та, что тянется к югу, поднимается в горы Майя, к плоскогорью Вака, мимо Сан-Антонио, водопадов Потаенной долины, маленького аэропорта и лесного приюта в Агастине. Эта дорога, прорубленная через сосновый лес, пересекает ущелье и огибает горные бастионы. Оканчивается она в Миллионарио. Отсюда до западного шоссе 19 миль по прямой и 40 миль по дороге. Но Вернону не было нужды доезжать до конца. В нескольких милях южнее Агастина он свернул на проселок, которым пользовались лесорубы, и остановил свою чахоточную оранжевую Хонду на полянке, где можно было съехать на край узкой дороги. Выезжая из Бельмопана, Вернон был одет так, словно собирался на службу. Теперь он переоделся, натянув мешковатые армейские штаны, высокие сапоги, серо-зеленую ветровку и пилотку защитной окраски, купленную в дешевой лавке в Белиз-Сити. Попугаи, гары и туканы таращились на него с веселым изумлением. Звуки джунглей эхом отражались от ветвей в вышине, сквозь которые пробивались косые снопы солнечного света. Было половина десятого утра, и воздух еще не прогрелся. Вернон действовал неторопливо, лицо его было непроницаемо, и казалось, что он сознательно душит сомнения и тревожные мысли. Заперев Хонду, он огляделся и двинулся вперед по пропитанной влагой тропе. Он шел по джунглям к тому месту, где намеревался совершить сделку и продать свою родину. Он не захватил с собой мачете. Этой тропой пользовались часто, и она никогда не зарастала настолько, чтобы приходилось прорубать путь. Иногда он натыкался на недавние вырубки, а дважды слышал людей. Сначала зуд бензопилы, потом смех откуда-то справа. Когда донесся этот смех, Вернон застыл. Единственная опасность здесь — нарваться на британский патруль. Гватемала считала Белиз своей утерянной провинцией, отторгнутой англичанами в XIX веке. Разные гватемальские вожди клялись силой вернуть ее обратно. Поэтому в независимом Белизе оставался один чуждый элемент — 1600 британских солдат и два реактивных арьера. В англо-белизском соглашении говорилось, что они пробудут здесь столько, сколько необходимо, и станут охранять 150 километров гватемальской границы. Патрульную службу в горах и джунглях несли в основном подразделения горских стрелков, малорослых и крепких непальских горцев, слывших беспощадными храбрецами. Вернон не хотел бы встречаться с британским патрулем, будь то гурки или англичане, они не пропустят его, не установив личности. А он не сможет убедительно объяснить, почему оказался на этой отдаленной тропе. Все это дойдет до Сент-Майкла, и тот не успокоится, пока не выяснит, чем занимается его помощник. Примерно через полчаса он пересек воображаемую линию и покинул Белиз. Вернон не мог бы точно указать, где проходит эта линия, но знал, что находится в Гватемале и может больше не бояться патрулей. Разве что на обратном пути. Еще через 20 минут он вышел на проселочную дорогу недалеко от гватемальского городка Альта-Грация. Справа от него стоял долговязый крепкий мужчина в форме высшего армейского офицера и мочился на левое заднее колесо пыльного черного Даймлера. Офицер обернулся и посмотрел на Вернона сквозь очень темные очки. Продолжая поливать шину, он приветливо кивнул. Вернону пришлось подождать. Полковник все никак не иссякал. Он видел, что в машине сидят еще двое. Солдат-водитель и женщина с копной черных волос. Но они в счет не шли, его интересовал только полковник Марио Нетисто Вархиньо, заместитель министра обороны в предпоследнем гватемальском правительстве. Политическому процессу в Гватемале присуще чередование подтасованных выборов и военных переворотов, оплаченных штатами. Однако независимо от пути к вершинам власти, туда всегда приходил вояка, непременно генерал и обычно бывший министр обороны. У полковника Вахиньо были шансы стать министром обороны и генералом в каком-нибудь новом правительстве, если его ненароком не убьют. Это не он однажды публично заявил, что Гватемала решит проблемы многочисленного негритянского населения Белиза путем расширения кладбищ. Это не он бомбил в 1980 году испанское посольство в Гватемале, чтобы прервать сидячую забастовку. И, соответственно, не он убил 38 крестьян, служащих и посетителей, то есть всех, кроме самого испанского посла, которому удалось бежать из здания в горящей одежде и со всей возможной быстротой вернуться в Испанию. Все это делали другие полковники, но Вахиньо мало чем отличался от них. Полковник встряхнул своими причиндалами, мгновение полюбовался ими и спрятал в штаны, после чего подошел к Вернону. «Опаздываешь!» — сказал он. «Какое счастье, что полковник не считает его ровней и не подает руки!» — подумал Вернон и ответил. «Кажется, я слышал патруль!» Вахиньо поморщился и невольно взглянул на восток, в сторону отторгнутой провинции. Там теперь не было таких полковников. Не было и белийской армии как таковой, только весьма нерегулярные силы обороны, так называемые СО, или собачьи объедки, как это сокращение расшифровывали здесь, в Гватемале. Они насчитывали всего 300 человек. Кроме того, в Белизе были полицейские, но они не имели оружия. В Гватемале, напротив, существовала регулярная армия, да еще куча разных самодеятельных, да в придачу три полицейских подразделения, и все они были вооружены до зубов. Всегда занятые делом эскадроны смерти с их деревянными масками и армейскими сапогами тоже обильно снабжались оружием. И тем не менее, глядя на восток, Вахиньо видел мысленным взором британские силы по поддержанию мира, патрули гурских стрелков и реактивные харьеры. Все это заставляло его вспоминать Фолклендские острова. Неудивительно, что полковник морщился. А уж как ему хотелось распространить на Белиз гватемальскую культуру и демократию. Вахиньо встряхнул на этот раз головой и повернулся к Вернону. «Ты мне что-нибудь принес?» «Да». Вернон достал из глубокого брючного кармана карту и развернул ее. «Лагеря отмечены красными кружками». Вахиньо понес карту к машине, разложил ее на крышке багажника и принялся изучать, поджав губы. Вернон заметил, что женщина на заднем сиденье наблюдает за ним. Заметил он и кольт на правом боку полковника. С того дня, когда начались их отношения, Вернон все время боялся, что когда-нибудь Вахиньо вытащит этот кольт из кобуры и просто пристрелит его во изнаменование завершения сотрудничества. Тогда, когда он станет бесполезен. Но этого еще не произошло. Кроме того, Вернон предусмотрел все и на такой случай. «Тут все новые поселения!» Вахиньо постучал костяшками пальцев по карте. «За последние полгода? То, что вы просили?» Полковник хмыкнул. Его мысли медленно бродили по какому-то сложному лабиринту. Вернон не отважился спросить, что у Вахиньо на уме. Тут же появится кольт. Сегодня Вернон принес крупномасштабную карту района Кайо, примыкавшего к Гватемале. В Кайо находилась новая столица Белиза, Бельмопан. По этому же району пролегал весь сегодняшний путь Вернона до границы. В последние годы беженцы из центральноамериканской мясорубки, в особенности из Гватемалы и Сальвадора, тысячами пробирались в Белиз, где им бесплатно предоставляли землю и создавали мелкие общины, в основном на юге страны. Этой стороной иммиграционного процесса занималось министерство Сент-Майкла, так что Вернону не составляло труда собирать данные о вновь прибывших. «Очень хорошо», — сказал полковник, но как-то вяло, будто кашлянул. «А снимки?» «О, да, разумеется». Вернон достал катушку цветной пленки и вложил ее в протянутую руку в ахинею. Он не знал, да и знать не хотел, зачем полковнику нужны снимки гурских стрелков с мельчайшими деталями обмундирования. Хватит с него и того, что платят хорошо. А стрелков он снимал с их радостного согласия, прикинувшись туристом. Подобно большинству жителей Белиза, Вернон понимал, что претензии Гватемалы просто бред. Дело прошлое, и поезд ушел. Британия никогда не отдаст эту страну. Так что если какому-нибудь умалишенному гватемальскому полковнику хочется платить за всякую чушь, почему же не взять эти деньги? Почему не получить наличными за макулатуру? Но Вернон также знал, что человеку несведущему его действия, возможно, покажутся государственной изменой. Ну, что ж... «Подождите здесь!» — сказал полковник и вернулся к машине. Когда он распахнул заднюю дверцу, Вернон мельком увидел длинные голые ноги на фоне черного бархата обивки. У него замерло сердце. Хотелось бы ему жить в стране, где можно стать полковником. Может, ненормальные гватемальцы все-таки добьются своего, и тогда он... Нет, об этом и подумать страшно. Открылась передняя дверца, и появился безликий шофер с белым конвертом в руке. Передав его Вернону, водитель повернулся и опять сел за руль. Вернон взглянул на американские доллары. Пересчитать их сейчас он не мог. Женщина по-прежнему смотрела на него, будто зверь в клетке. Даймлер развернулся и уехал, а Вернон отправился в долгий обратный путь. Солнце стояло высоко, было жарко, запахи джунглей стали острее, деньги оттягивали карман. Кривые дорожки. Остановившись во дворе отеля «Форт Джордж», Кэрби вылез из пикапа и посмотрел на лендровер персикового цвета с правительственным номером, который затормозил перед входом. Его водитель, тощий негр, выскочил из кабины и торопливо вошел в гостиницу. Мгновение спустя Кэрби последовал за ним и очутился в полумраке прохладного вестибюля, где тощий негр беседовал с портье. Кэрби позвонил Лэмюэлу и после долгого ожидания услышал в трубке его приглушенный, подозрительный голос. «Да?» — испуганно произнес Лэмюэл. Кэрби привык к покупателям, которые трусят. Они не имели отношения к преступному миру, и их испуг в порядке вещей. Но Лэмюэл явно передергивал. «Это Гэлуэй», — сказал Кэрби успокаивающим тоном. «Гэлуэй!» Лэмюэл как-то ухитрялся говорить одновременно и с облегчением, и со злостью. «Где вы?» «Внизу. Мне только надо отвезти этих людей. Ну, вы знаете». «Да уж, как не знать?» «В аэропорт. Тогда я освобожусь». «Хорошо». «Вы можете, если хотите, подождать в номере». «Подожду, не беспокойтесь». «Мы оба вздохнем спокойно, когда они уедут», — сказал Кэрби, улыбаясь. Он был приятно удивлен тем, как сработала его уловка. «Я позвоню вам, как только вернусь. Мы пообедаем и отправимся на участок. Буду ждать здесь», — пообещал Лэмюэл. Кэрби повесил трубку и уже хотел звонить Уитчеру с Фелдспеном, когда заметил краем глаза хорошенькую женщину. Она прошла мимо, торопливо догоняя тощего негра. «Значит, она и есть пассажирка лендровера». Кэрби успел заметить, что она высокая, с каштановыми волосами и что одета по-походному. Она несла серый чемоданчик и тяжелую полотняную сумку. Девушка ушла, и Кэрби набрал другой номер. «Алан Уитчер слушает?» Кэрби Гэллоуэй говорит. «О, прекрасно! Мы уже собрались и спускаемся. Джерри вот спрашивает, нет ли там поблизости вашего дружка?» Кэрби улыбнулся. «Нет, он поехал за город. Говорит, там один парень обманывает его. Прихватил двух местных ребят и отправился с утра пораньше». «О, значит, в вестибюле его нет». «Вы в безопасности», — заверил его Кэрби. «Я так и скажу, Джерри», — произнес Уитчер так, словно струсил только один Фелдспен. Кэрби помог коридорному уложить вещи в кузов пикапа. Уитчер и Фелдспан тем временем выписались. Когда они вышли на улицу, на обоих были большие темные очки. Уитчер выглядел раздраженным, Фелдспан еле волочил ноги. «Мы успеем на самолет?» — спросил он дрожащим голосом. Глаза за темными линзами молили о сочувствии. «Вполне, Джерри, возьми себя в руки». Но Джерри не взял. Все трое забрались в пикап и поехали по залитому солнцем городу. Недалеко от аэропорта Кэрби протянул Уитчеру лист бумаги. «Место встречи», — сказал он. Уитчер прочел. «Трамп Глейд, Флорида, шоссе 216, 8,4 мили от кинотеатра, у знака Потчо 12, поворот влево на проселок, 15,2 мили до красной ленточки на колючей проволоке. Вы будете там? Возьмите на прокат машину, такси не надо, и приезжайте вдвоем, иначе...» «Понятно», — ответил Уитчер. Фелдспен слабо застонал. «Как только будет товар, я дам вам телеграмму в Нью-Йорк, назову день и время. А если вещь окажется слишком крупной, например, та стела с ягуаром, она весит целую тонну?» «Ее придется везти морем», — ответил Кэрби. «Там на побережье есть места, куда ночью можно подогнать лодку. Это дорого и гораздо опаснее, но при должной осторожности все будет хорошо». «Порядок», — ответил Уитчер. «Меня сейчас вырвет», — заявил Фелдспан. «Джерри!» — произнес Уитчер сквозь стиснутые зубы. Кэрби съехал на левую обочину и остановился рядом с тихой рекой Белиз. «Лучше здесь, чем в самолете», — сказал он. Пока Уитчер водил Фелдспана к реке, Кэрби насвистывал и любовался прекрасным днем. Вдруг послышался гудок автомобиля. Кэрби обернулся и увидел зеленый форт Инносента Сент-Майкла. Водитель махал ему рукой, сидя в роскошной кондиционированной кабине. Кэрби с улыбкой помахал в ответ. «Да, Инносент — большой любитель прогулок в аэропорт». Фелдспан вернулся бледный, но приободрившийся. «Прошу прощения», — сказал он. «С кем не бывает», — утешил его Кэрби. Уитчер сжал губы, давая понять, что этого не бывает с ним. До аэропорта добрались без приключений. Там Уитчер расстегнул сумку и достал два плеера Sony Walkman. «На, Джерри», — сказал он, протягивая один Фелдспену, — «с ним веселее». Фелдспен с отвращением посмотрел на прибор. Потом, казалось, что-то вспомнил. «Да», — сказал он, виновато взглянув на Кэрби, и надел наушники. Теперь он стал похож на персонаж из «Волшебника страны Оз». Кэрби улыбнулся. «Значит, парни вывозят что-то из Белиза в своих плеерах и не хотят, чтобы свой парень Кэрби знал об этом». Он подумал, что бы это могло быть, и решил, что, вероятно, марихуана. Уитчер протянул руку. «Надеемся вскоре получить весточку», — сказал он. «Через 2-3 недели», — пообещал Кэрби. «Счастливо долететь! Пошли, Джерри!» Уитчер поднял сумку. Кэрби смотрел, как они шагают к терминалу. Уитчер помахивал рукой и приплясывал в такт воображаемой музыке. Взглянув на него, Фелдспен занялся тем же, но его трясло, да и вообще он был бледной тенью своего приятеля. Сент-Майкл стоял в тенечке и обрабатывал золотой зубочисткой свои челюсти. Он тоже следил за Уитчером и Фелдспеном, и в глазах его сквозило большое любопытство. Возможно, он даже чуть улыбался. «Хм...» — подумал Кэрби.